Роган, я хочу знать, что произошло, — попросила Лиана. — На кой черт? — огрызнулся Роган. — Я уже по горло сыт его баснями. Он повернулся к своим людям. Уведите его. У Зарит даже в мыслях не было, что в таком состоянии Тирль еще сохранил способность двигаться, но когда к нему протянулись руки охранников, он начал сопротивляться. При виде завязавшейся борьбы сынишка Рогана издал отчаянный вопль и помчался прямо к мужчинам. Ребенок, который не боялся ничего на свете, несся прямо под ноги стражников, рискуя быть раздавленным тяжелыми каблуками. Все присутствующие в комнате были настолько заняты разборками между взрослыми, что выходки мальчишки никто, кроме Лианы, не заметил. Она вскрикнула от ужаса, и тогда все разом повернули головы и увидели, что на макушку малыша вот-вот опустится огромный кулак одного из рыцарей. И тут Тирль ценой последнего нечеловеческого усилия бросился вперед, проявив настоящее чудо ловкости, и заслонил ребенка от удара, который вместо этого пришелся в бок Тирля. Хруст ребер был слышен далеко. На несколько мгновений все застыли в немом изумлении. Тирль все еще лежал на полу, прикрывая собой мальчика. Первой опомнилась Лиана. Она подбежала к сыну, но тот обвил ручонками шею Тирля и вовсе не собирался ее отпускать. Зарит все еще находилась в оцепенении. Она могла только стоять и смотреть. Тирль, на глазах которого от страшной боли выступили слезы, приподнялся и сел на пол с мальчиком на руках. Он посмотрел поверх головы ребенка на Лиану, которую била дрожь. Она опять была на волосок от того, чтобы потерять свое дитя, потому что удар мощного кулака наверняка оказался бы для него смертельным. «За последние несколько дней мы очень подружились», — едва слышно произнес Тирль. Роган направился было к ним, но Лиана жестом остановила его. «Что же все-таки произошло?» — прошептала она. Все присутствующие понимали, что каждое слово дается Тирлю с трудом. А тут еще крепыш завозился у него на коленях, и трудно себе представить, какую боль это причинило Тирлю. Но мальчик не пожелал покинуть своего спасителя даже тогда, когда мать протянула к нему руки. «Мне не спалось», — начал свой рассказ Тирль, и голос его звучал глухо, как из бочки. «Я спустился вниз и...» Он на мгновение прикрыл глаза, чтобы переждать приступ боли, и нашел во дворе мальчика. Мы играли в мяч. Боль снова дала о себе знать, и Тирль задержал дыхание, потом продолжил. А потом я присел в сторонке и, видно, задремал. Когда проснулся, то увидел, что ворота открыты, и ребенка во дворе нет. По его телу прошла судорога, когда малыш пнул его ножкой в живот, но Тирль просто осторожно придержал ноги мальчика. Я выбежал за ворота и увидел, что ребенок направляется к лесу. Тирль еще раз глубоко вздохнул. Я знал, что за замком следят люди моего брата. «Это и для нас не секрет», — хмыкнул Роган. «Ну, хватит, мне эти басни уже надоели». Лиана бросилась между мужем и Тирлем. Она защищала своего сына и человека, по отношению к которому мальчик выказывал столь дружеское расположение. «Так что же ты предпринял?» Я вскочил на своего коня и поехал догонять ребенка. Тирль тепло взглянул на мальчика, поглаживая его большой ладонью по головке. Но я немного опоздал, как я и боялся, его схватили шпионы Оливера. В это время малыш удобно устроился на коленях у Тирля и принялся играть клочьями материи, свисавшими с него, что когда-то было камзолом. Тирль поднял глаза на Лиану. «Убить слуг брата я не мог, но и допустить, чтобы парнишки причинили вред, тоже не имел права. Поэтому я последовал за ними, чтобы защитить мальчика в случае необходимости. Я устал от твоего вранья. Ты Говард, и в тебе столько же яда, сколько в змеином жале», — прохрипел Роган. Лиана повернулась к мужу. «Неужели ты думаешь, что у твоего сына так плохо развит инстинкт самосохранения, что он не отличит друга от врага? И разве он когда-нибудь проявлял излишнюю доверчивость? Разве легко он сходится с чужаками?» «Чужих он боялся», — подхватил Северн. «Ты помнишь, Роган, он всегда шарахался, когда кто-то подходил к нему слишком близко?» «Ничего я не помню», — отрезал Роган, но дальше по направлению к Тирлю не двинулся. Тирль взглянул на мальчика, резвящегося у него на коленях. «Мой брат держит у себя в услужении настоящих варваров. Они бы убили ребенка, не моргнув глазом, просто так, ради развлечения. Я не мог этого допустить». Он потрепал малыша по голове. «Он славный постреленок. Зарит за все время не проронила ни звука, но именно в этот момент к ней пришла уверенность в том, что Тирль говорит чистую правду. Все произошло именно так, как он рассказывал. Он не мог оставить мальчика в беде и решил ехать следом за похитителями, чтобы охранять его. «Он говорит правду», — прошептала она, чувствуя на себе взгляд Тирля. «Говарды вообще не знают, что такое говорить правду». «Он знает», — настаивала Зарит. «Он не похищал мальчика». Она пристально посмотрела на брата. «Где вы нашли моего мужа?» Когда Роган не ответил сразу, у нее не осталось даже тени сомнения в невиновности Тирля, и она почувствовала, будто у нее крылья выросли от радости. «Где вы нашли его?» — Зарит почти кричала. «Он возвращался», — наконец решился Северн. «Возвращался?» Теперь Зарит вообще была на седьмом небе от счастья, то есть ехал обратно в наш замок, и с ним был мальчик. «Но мне почему-то казалось, что вы сказали, будто перебили остальных людей Говардов». По выражению лица Рогана можно было понять, что он не собирается давать каких-либо объяснений, поэтому Зарит теперь обращалась к Северну. «Они гнались за нами», — вполголоса пробормотал Северн. Тут обеих женщин словно прорвало, и они налетели на обоих братьев. Он скакал прочь от людей своего брата. Он убегал от них. «Так ты сначала убил тех, а потом изувечил человека, который спас твоего сына?» Последняя возмущенная реплика принадлежала Лиане. Лиана подошла к мужу и пристально посмотрела ему в глаза. «Твоя ненависть просто застит тебе глаза. Она даже заставила притупиться твое чувство справедливости. В течение нескольких недель ты издевался над ним, а он безропотно сносил все твои надругательства, хотя я лично никогда не видела в нем того дьявола во плоти, каким ты его провозгласил». Она показала в сторону Тирля и мальчика. «Взгляни туда. У малыша разума больше, чем у тебя, и чутья тоже. Они безошибочно указывают ему на друга, если он такового перед собой увидит». Она подошла к Тирлю и наклонилась над ним. «Ты можешь быть трижды Говардом, Но ты доказал, что у тебя благородное сердце. Я благодарю тебя за то, что ты спас моего ребенка. Она наклонилась еще ниже и поцеловала Тирля в щеку, затем подняла с его колен своего здоровяка сына. «Наш друг нуждается в отдыхе и лечении», — сказала она слугам. «Мы должны обеспечить самый внимательный уход и позаботиться о том, чтобы у него было все самое лучшее, что мы только можем ему предложить». Тирль оттолкнул протянутые к нему руки помощи. Руки, которые несколько минут назад пытались лишить его жизни. Медленно, осторожно, превозмогая боль, он поднялся самостоятельно. «Я не останусь здесь больше. Я еду домой». Лиана посмотрела на него и кивнула. Вспоминая о том, как она сама вела себя по отношению к нему последние несколько недель, она готова была сквозь землю провалиться от стыда и прекрасно понимала, что все перегрины опротивили ему настолько, что видеть он их больше не желает никогда. Зарит подошла к мужу и с вызовом посмотрела на Рогана. «Я еду с ним». Прежде чем Роган успел возразить, Тирль отстранился от нее. «Нет», — сказал он. Она взглянула на него. «Я хочу быть с тобой. Ради этого я готова отправиться хоть на край света». Выражение его лица было холодным и непроницаемым. «Нет, ты не нужна мне». Зарит прошиб холодный пот. «Но я верю тебе. Я знаю, что ты не похищал мальчика, я знаю, что ты не враг». Но ничто не могло заставить его сменить гнев на милость. «Это ты сейчас так запела. Но тогда ты была уверена в моей виновности, в твоих глазах сверкала ненависть. Ты считала меня таким же негодяем, как и твои братцы». Он отвернулся от Зарит, всем своим видом показывая, что вопрос исчерпан, и взглянул на Лиану. «Могу я получить обратно свою лошадь? Я собираюсь отправиться в путь прямо сейчас». Глаза Лианы расширились. «Ты не сможешь. В таком состоянии скакать верхом? Ты очень слаб. И с тобой не будет никого, кто мог бы в случае чего поддержать тебя и защитить. Я уезжаю отсюда немедленно», — упорно повторил Тирль, и тут же, пошатнувшись, едва не свалился на пол. Ни один человек не посмел встать на его пути. Никто не стал задерживать его и убеждать остаться в замке Перегринов. Даже Зарит просто молча стояла в сторонке, когда он покинул эту комнату, а вместе с тем и ее жизнь. Она просто смотрела ему вслед, борясь со жгучим желанием броситься вдогонку, но гордость не позволяла ей сделать это. Если она не нужна ему, то он ей и подавно. «Беги же за ним», — настаивала Лиана. Но Зарит отрицательно покачала головой и побрела вверх по лестнице, ведущей в ее комнату. Она расправила плечи и смотрела пустыми глазами прямо перед собой, стараясь отогнать от себя мысли о том, сколько всего сделал для нее Тирль. С самого начала она от него ничего, кроме добра, не видела. Он загородил ее своим телом от копыт взбесившейся лошади на турнире. А теперь вот он спас жизнь сыну Рогана. Нет, если позволить этим мыслям овладеть собой, она пропала. А ведь она всегда сомневалась в нем. Лиана советовала полагаться на собственное чутье, а она не прислушивалась к советам. и позволила ненависти, веками гнездившейся в доме Перегринов, затуманить свой разум. Сквозь призму этой ненависти она смотрела на Тирля и видела все в искаженном свете, не то, что было на самом деле, а то, что, по ее представлениям, должно было быть. Подлинная сущность Тирля открылась ей только тогда, когда она перестала разделять убеждения братьев. С глаз будто спала пелена. Она бесцельно бродила по коридору, пока сознание вдруг не отметило нечто странное в окружающей обстановке. Нервно потирая руки, как будто они озябли, Зарит обернулась через плечо. Дверь комнаты с привидениями была открыта. Зарит остановилась, как вкопанная. Она видела солнечный свет, который вырывался из дверного проема, ярко освещая коридор, но Зарит знала, что там должно быть темно, мрачно, сыро. Комната с привидениями всегда заперта, и Зарит там не была ни разу в жизни. До женитьбы Рогана этот этаж был вообще нежилым, потому что все до смерти боялись призраков. Поговаривали, что без согласия призрачной дамы, хозяйки комнаты, туда никто не имеет права входить. Но когда привидение сочтет нужным, оно само отопрет дверь. Зарит огляделась по сторонам и обнаружила, что совершенно одна. И если дверь открылась, то это приглашение относится лично к ней, к Зарит. Она направилась к двери. Ноги не слушались, как будто к ним были привязаны пудовые гири, но она все-таки кое-как волочила их, потихоньку приближаясь к заветной цели. Дойдя до порога, она перевела дух. Что ее ожидает за этим порогом, что она там увидит, парочку жутких привидений или вампиров? Когда она входила в комнату, ее трясло, как в ознобе. Кровь отхлынула от лица, сердце готово было выскочить из груди. В какой-то момент ужас достиг такого предела, что она готова была завизжать или задать стрекача, может, и то, и другое вместе. Но Зарит пересилила себя и сделала последний решающий шаг вперед. Но в самом помещении она не обнаружила никого, кроме нескольких стульев с прихорошенькими подушечками на них, рамы для вышивания гобеленов и еще ковров, развешанных по стенам. Несмотря на то, что комната столько времени была заперта, внутри все выглядело чистым и опрятным, и никаких привидений, вообще никого. Дыхание Зарит понемногу вошло в нормальный ритм. Она подошла к рамке, на которой был натянут наполовину вышитый гобелен, изображающий девушку и единорога. Зарит потрогала искусную вышивку и едва только сделала это, откуда-то с потолка на нее свалился листок бумаги. Ужас сковал Зарит. Ноги будто вросли в землю, сердце колотилось, как овечий хвост. Не мигая, она смотрела на бумажку, валявшуюся на полу. Парализованная страхом, Зарит не могла заставить себя даже обернуться. Кто знает, что она там увидит. Может, за ее спиной сейчас притаилось привидение? Через несколько минут ей, однако, немного полегчало. Ни единого звука не нарушало тишины комнаты, несмотря даже на то, что дверь все так же была нараспашку. Призвав на помощь все свое мужество, она рывком обернулась. Никого и ничего. Пустая и очень чистая комната, хотя по всем правилам ей положено быть грязной и запущенной, и ослепительно яркий солнечный свет, хотя день довольно пасмурный. Когда Зарит наконец удалось унять дрожь в теле, ее внимание вновь приковал появившийся, откуда ни возьмись, листок бумаги. Коленки слегка подгибались, но на несколько крошечных шажков, отделявших Зарит от него, ее все-таки хватило. Дотащившись до листка, она нагнулась и подняла его. Уроков чтения, которые успел дать ей Тирль, было явно недостаточно, чтобы ознакомиться со связным текстом такого объема. Но для Зарит и не было необходимости уметь читать, чтобы узнать, что тут написано. Количество слов и их начертания в точности совпадали с составляющими старинного изречения, находившегося над камином в любимой комнате Рогана. Зарит знала эти слова наизусть, как и все перегрины. Когда в черном сольются и белый, и красный, когда черное с золотом станет одним, а единственный с красным союз заключит, тогда ты узнаешь. Это была знаменитая загадка, над которой бились несколько поколений Говардов и Перегринов еще задолго до того, как вспыхнула вражда между семьями. Но никому не посчастливилось пролить свет на таинственный смысл этих строк. Сама Зарит, когда была поменьше, долгие ночи проводила без сна, пытаясь найти ключ к разгадке. Порой ей представлялось, что если удастся расшифровать эту билиберду, это поможет родным избежать гибели. Но шли годы, у Зарит на глазах один за другим умирали братья, отец, мать, и Зарит стала просто одержима идеей решить эту загадку. Ей казалось, что миссия спасения семьи возложена именно на ее хрупкие плечи. Может, того, чего братья не могли сделать с оружием в руках, ей удастся достичь иным способом? Стиснув листок бумаги в руке, Зарит выскочила из комнаты. За ее спиной дверь сама собою закрылась, и слышно было, как щелкнул замок. Зарит не хотелось думать о том, как это могло получиться. «Это ветер», — прошептала она, и помчалась по коридору подальше от этого обиталища потусторонних сил. Неспроста все это. Наверное, от того, получится ли у нее разгадать эту головоломку, зависят перемены в ее судьбе. Может, статься, она сможет снова завоевать любовь мужа.